Присказка. Слетались птицы с моря, садились у нас на заборе. Пели птицы, сказывали птицы, песни да сказки были да небылицы. Одну я переняла, да вам принесла. Сказка старинная, не короткая и не длинная. Лесной гнёт. Ехал мужик с горшками. Потерял большой кувшин. Залетела в кувшин муха и стала в нем жить-поживать. День живет, другой живет. Прилетел комар и стучится. Кто-кто в терему, кто-кто в высоком? Я муха-горюха, а ты кто? А я комар-пескун. Иди ко мне жить. Вот и стали вдвоем жить. Прискакала блоха. Кто-кто в терему? Кто-кто в высоком? Я муха-горюха. Да комар-пескун. А ты кто? Я блоха-попридуха. Иди к нам жить. И стало их трое. Прибежала к ним мышь. Кто-кто в терему, кто-кто в высоком? Я муха-горюха, комар-пескун, да блоха-попридуха. А ты кто? Я из-за угла хмыстень. Иди к нам жить. И стало их четверо. Притащилась лягушка. Кто-кто в терему, кто-кто в высоком? Я муха-горюха, комар-пескун, блоха-попридуха, из-за угла хмыстень. А ты кто? Я на воде балахта. Иди к нам жить. И стало их пятеро. Живут себе, поживают, беды над собою не чают. Спознал про то медведь. Приходит к терему и стучится. Кто-кто в терему? Кто-кто в высоком? Я муха-горюха, комар-пескун, блоха-попридуха, из-за угла хмыстень, на воде балахта. А ты кто? А я лесной гнёт. Сел на кувшин и всех раздавил.